Глава 5. Дежурство. Дежурство. Смена. Изменение. Рабочие часы. Средства для достижения цели. Решительный шаг. Начало. В четверг вовсю палило солнце. Августовское небо было нестерпимо голубым. Когда Уильям Берн в полдень вошел в столовую, Лип сидела в одиночестве, уставившись в миску с супом. Подняв взгляд, она сделала попытку улыбнуться ему. «Как Анна?» — спросил Берн. Он сел напротив Лип, касаясь коленями ее юбки. Лип не смогла ответить. «Если вам не уснуть, надо подкрепить силы», — кивнул он на ее миску. Лип подняла ложку, которая издала скрижащий звук. Она почти донесла ложку до рта, но потом опустила в миску. «Рассказывайте». Берн наклонился к ней через стол. Лип отодвинула миску. Поглядывая на дверь, нет ли дочерей Райана, она рассказала про манну небесную, подносимую под видом объятия. «Господи!» — изумился Берн. «Да чего же наглая эта женщина?» О, какое облегчение почувствовала Лип, излив ему душу. Плохо, что Розалин О'Доннелл заставила ребенка существовать на двух глотках в день, сказала Лип. Но в последние 5 дней Анна отказывается принимать манну, и ее мать не сказала ни слова. Полагаю, она не говорит этого из боязни, что ее осудят. Лип растерялась. Вам пока нельзя это печатать. Почему нельзя? Как Берн может спрашивать? Я в курсе, что суть вашей профессии в разглашении все и вся, съязвила она, но сейчас самое главное — спасти девочку. Я знаю. А как насчет вашей профессии? Многого вы достигли за все время, проведенное с Анной. Лип закрыла лицо ладонями. Простите, Берн схватил ее пальцы. Я сказал сгоряча. Это совершенно правильно. И все же простите меня. Лип вырвала свою руку из его руки, чувствуя, как горит кожа. Поверьте, сказал он, ради блага Анны следует кричать об этом обмане на всех углах. Однако публичный скандал не заставит ее есть. Почему вы так уверены? Анне приходится справляться с этим в одиночку. Голос Лип задрожал. Похоже, она приветствует перспективу смерти. Но почему? Берн откинул кудри с лица. Наверное, потому что ваша религия заполнила ей голову ужасной чепухой. Скорее потому, что она приняла ужасную чепуху за религию. «Не знаю, зачем она так делает», — призналась Лип, «если только это не имеет отношения к смерти ее брата». Он нахмурился с озадаченным видом. «Вы уже сказали монахине про манну?» «Утром не было возможности». «А Макбрерти?» «Я никому, кроме вас, не говорила». Берн взглянул на Лип с таким выражением, что она пожалела о сказанном. «Понимаете, сегодня вечером вам придется поделиться своим открытием с комитетом». «Вечером?» — в смущении переспросила Лип. «Разве вас с сестрой не позвали?» «В 10 часов они собираются в задней комнате здесь». Он мотнул головой на отстающие обои, по указанию доктора. Может быть, до доктора все же дошло что-то из того, о чем говорила с ним Лип накануне. «Нет», — с сарказмом ответила она, — «мы всего лишь медсестры. Зачем им выслушивать наше мнение?» Она уперлась подбородком в сжатые кулаки. «Может, если пойти к нему сейчас и рассказать про трюк с манной?» «Лучше вам явиться на собрание и объявить комитету», — покачал головой Берн, «что вы справились с заданием, которое вам поручили». «Справилась?» «Больше похоже на безнадежный провал». «Но каким образом это поможет Анне?» Берн взмахнул руками. «Когда наблюдение закончится, у нее будет место и время побыть наедине, шанс передумать». «Она придерживается этого поста не для того, чтобы произвести впечатление на читателей Irish Times», — сказала Лип. «Это между ней и вашим алчным богом. Он не виноват в недомыслии своих последователей. Все, о чем Бог просит нас, — жить». Они пристально смотрели друг на друга. Потом Берн усмехнулся. «Знаете, я никогда не встречал женщину, человека, такого нечестивого, как вы». Пока он смотрел на нее, по телу Лип медленно разливался жар. Солнце светило прямо в глаза. Униформа Лип прилипла к телу. По дороге к хижине она решила, что пойдет на вечернее собрание комитета, независимо от того, пригласили ее или нет. Когда она вошла, в доме было тихо. Розалин О'Доннелл и прислуга выщипывали за длинным столом тощую курицу. Трудились они молча или разговаривали об английской сиделке, пока не услышали звук открываемой двери. «Добрый день», — сказала Лип. «Добрый день», — не отводя глаз от тушки, откликнулись обе. Лип взглянула на длинную спину Розалин О'Доннелл и подумала: «Я раскусила тебя, злодейка». Она даже ощутила сладость. Ей казалось, она держит в руке единственное оружие, способное сокрушить дешевое жульничество этой женщины. Но не сейчас. С этого момента пути назад не будет. Если Розалин выставит ее из хижины, у Лип не останется шансов повлиять на Анну. В спальне девочка лежала лицом к окну, свернувшись калачиком. Грудная клетка вздымалась и опадала. Она хватала воздух потрескавшимися губами. В ночном горшке ничего. Лицо монахини вытянулось. «Хуже», — одними губами произнесла она, забирая плащ и сумку. Лип положила ладонь ей на плечо, чтобы удержать. «Анна призналась», — чуть слышно сказала она на ухо монахине. «Священнику? Мне». До субботы мать кормила ее пережеванной пищей, делая вид, что целует. Она убедила девочку, что это манна. Сестра Майкл побледнела и перекрестилась. «Сегодня вечером в 10 у Райана собирается комитет», — продолжала Лип, — «и мы должны поговорить с ними». «Так сказал доктор Макбрерти?» У Лип возникло искушение солгать. Вместо этого она сказала: «Этот человек не в себе. Он считает, что Анна превращается в холоднокровное существо. Нет, мы должны сделать свое сообщение остальным членам комитета». «Воскресенье, согласно указаниям. Еще 3 дня слишком долго. Анна может не выдержать», — прошептала Лип, — «и вы это знаете». Моргая большими глазами, монахиня отвернула лицо. «Говорить буду я, а вы должны меня поддержать». «Мое место здесь», — нерешительно процедила сестра Майкл. «Вы наверняка сможете найти кого-то на час присмотреть за Анной», — сказала Лип, — «хотя бы дочь Райана». Монахиня покачала головой. «Вместо того, чтобы шпионить за Анной, нам надо постараться уговорить ее принимать пищу, уговорить жить». Укрытая платом голова продолжала качаться, как колокол. «Нам не давали таких указаний. Это ужасно печально, но...» «Печально?» Громкий голос Лип словно обвинял. «Это, по-вашему, подходящее слово?» Лицо сестры Майкл сморщилось. «Хорошие медсестры выполняют правила», — прошипела Лип, «а лучшие знают, когда их можно нарушить». Монахиня вылетела из комнаты. Лип судорожно вздохнула и села подле Анны. Когда девочка проснулась, ее пульс был как скрипичная струна, вибрирующая прямо под кожей. Лип записала обычным четким почерком: «Четверг, 18 августа, 13:03, пульс 129, нитевидный, затрудненное дыхание». Она позвала Китти и велела ей собрать все подушки в доме. Китти вытаращила глаза, потом помчалась выполнять поручение. Лип подложила все подушки под спину Анне, чтобы девочка почти сидела в кровати, и от этого ей как будто стало немного легче дышать. «Ты, который вознесешь меня от врат смерти», — пробормотала Анна, не открывая глаз, — «вызвали меня из рук врагов моих». С какой радостью Лип сделала бы это, если бы знала, как. Вызволила бы Анну, освободила ее от пут. «Еще воды?» Она предложила девочке ложку. Веки Анны затрепетали, но не поднялись. Она покачала головой. «Да свершится это надо мной». «Ты можешь и не чувствовать жажду, но пить все равно нужно». Плотно сжатые губы разомкнулись и приняли ложку воды. Проще было бы откровенно поговорить на улице. «Хочешь снова прогуляться в кресле-каталке? День чудесный». «Нет, спасибо, миссис Лип». Лип и это занесла в книжку. Чересчур слабая не может выехать в кресле. Ее записная книжка перестала быть просто подспорьем к памяти. Она стала свидетельством преступления. «Эта лодка как раз для меня», — пробормотала Анна. Может быть, это причудливая метафора для кровати, единственного наследства, оставшегося от брата, или ее рассудок пострадал от голодания. Либ записала: «Легкая спутанность сознания». «Анна?» Либ взяла в руки опухшую ручонку девочки, холодная, как у фарфоровой куклы. «Ты знаешь о грехе, который зовется самоубийством?» Светло-карие глаза открылись, но смотрели в сторону. «Дай прочту тебе кое-что из изучения сознания», сказала Лип, взяв служебник и отыскав в нем страницу, которую отметила накануне. «Ты сделал что-нибудь, чтобы укоротить свою жизнь и приблизить смерть? Желал ли ты собственной смерти, испытывая страсть или нетерпение?» «Я воспарю и найду успокоение», покачав головой, прошептала Анна. «Ты в этом уверены? Разве самоубийцы не попадают в ад?» Лип заставила себя продолжить. «Тебя даже похоронят не с Пэтом, а за кладбищенской стеной». Анна повернулась щекой к подушке, как маленький ребенок, у которого болит ухо. Лип вспомнила о первой загадке, которую загадала девочке: «Меня и нет, и ты меня не видишь». Наклонившись к девочке, она прошептала: «Почему ты стараешься умереть?» «Чтобы отдать себя», — Анна не отрицала, она лишь поправила Лип. Она вновь и вновь твердила молитву Доротеи: «Боготворю тебя, о дорогой крест, облагороженный прекрасными, уязвимыми конечностями Иисуса, моего Спасителя, обогренный его драгоценной кровью». При последнем свете дня Лип помогла ребенку сесть в кресло, чтобы можно было проветрить постельное белье и разгладить простыни. Анна сидела, поджав колени к подбородку, потом доковыляла до ночного горшка, оставив в нем лишь несколько темных капель. Вернулась к кровати, двигаясь как старуха, старуха, которой она никогда не будет. Когда девочка уснула, Лип принялась вышагивать по комнате. Ничего не оставалось, как попросить принести горячих кирпичей, поскольку даже дневная жара не могла остановить озноб Анны. Четверть часа спустя пришла горничная, заплаканными глазами, притащив 4 кирпича и засунув их Анне под одеяло. Девочка крепко спала. «Китти», — неожиданно для себя начала Лип. У нее стучало в висках. Если она ошибается, и горничная заодно с миссис О'Доннелл, то эта попытка принесет скорее вред, чем пользу. С чего начать? Не с обвинения или даже информации. Сочувствие — вот что хотела пробудить Лип в молодой женщине. «Твоя кузина умирает». Глаза Китти сразу наполнились слезами. «Все господни чада нуждаются в еде», — продолжала Лип. Потом заговорила еще тише. До недавнего времени в ванне поддерживали жизнь с помощью мерзкого трюка, преступного мошенничества, практикуемого во всем мире. Заметив страх в глазах горничной, она пожалела, что произнесла слово «преступный». «Ты знаешь, что именно я собираюсь тебе сказать?» «Откуда мне знать?» — спросила Китти с выражением кролика, почуявшего лису. «Твоя хозяйка». «Тетя», — подумала Лип, — «своего рода кузина». «Миссис О'Доннелл кормила Анну из своего рта, притворяясь, что целует ее, понимаешь?» Ей пришло в голову, что Китти станет обвинять девочку. В своей невиновности Анна думала, что получает святую манну с небес. Широко раскрытые глаза вдруг прищурились. Гортанный звук. Лип подалась вперед. «Что ты сказала?» Ответа не последовало. «Понимаю, это для тебя шок». «Ах ты!» На этот раз Лип поняла, увидев, как исказилось злобое лицо горничной. «Говорю тебе это для того, чтобы ты помогла мне спасти жизнь твоей маленькой кузины». Сильные руки вцепились в лицо Лип, зажали рот. «Заткни свою лживую глотку». Лип, пошатываясь, отступила назад. «Как чума ты проникла в наш дом, разнося повсюду яд. Безбожная, бессердечная, у тебя ни капли стыда». Ребенок в кровати, потревоженный голосами, зашевелился, и обе женщины замерли. Китти уронила руки, сделала 2 шага к кровати и, наклонившись, нежно поцеловала Анну в висок. Когда она выпрямилась, лицо ее было залито слезами. Вскоре дверь за ней захлопнулась. «Ты пыталась», — застыв на месте, напомнила себе Лип. В этот раз она не понимала, что сделала не так. Пожалуй, Китти неизбежно и слепо должна была принять сторону О'Доннеллов. Они были всем в ее жизни, семьей, домом, единственным средством заработать на хлеб насущный. Лучше все-таки было попытаться или ничего не делать. Лучше для собственной совести, подумала Лип. Для голодающей девочки это не имеет значения. Лип выбросила увядшие цветы и убрала служебник в шкатулку. Потом, повинуясь порыву, достала снова и еще раз пролистала его в поисках молитвы к Доротее. Почему из всех молитв Анна твердила именно эту 33 раза в день? Вот она, молитва на Страстную Пятницу для святых душ, обращенная к святой Бригитте. В тексте Лип не нашла ничего нового. «Благотворю тебя, о дорогой крест, облагороженный прекрасными уязвимыми конечностями Иисуса, моего Спасителя, обогренный его драгоценной кровью». Присмотревшись, она прочитала примечание, напечатанное мелким шрифтом. Если произнести эту молитву 33 раза во время пятничного поста, то из чистилища будут отпущены 3 души, а если в Страстную Пятницу, то 33 души. Пасхальная премия, полученная при умножении награды на 11. Лип собиралась захлопнуть книгу, когда с запозданием осознала слово «пост». Если произнести 33 раза во время поста «Анна». Наклонившись, она коснулась щеки девочки. «Анна!» — Анна заморгала. «Твоя молитва! Боготворю тебя, о дорогой крест! Ты из-за этого не хочешь есть!» Улыбка девочки поразила Лип. Радостная, но с оттенком скорби. «Наконец-то!» — подумала Лип. «Наконец!» Но удовлетворения не было, лишь гнетущая печаль. «Это он тебе сказал?» — спросила Анна. «Кто?» — Анна указала на потолок. «Нет», — ответила Лип. «Я сама догадалась». «Когда мы догадываемся», — сказала девочка, — «значит, нам подсказывает Бог. Ты пытаешься помочь своему брату попасть на небеса». Анна с детской уверенностью кивнула. «Если я скажу эту молитву во время поста 33 раза каждый день...» «Анна...» — воскликнул Лип. — Говорить молитву во время поста, я уверена, это значит пропустить только один прием пищи в пятницу, и это спасет 3 души или 33, если это Страстная Пятница. Зачем она повторяет эти абсурдные цифры, словно они из какого-то грозбуха? В книге ничего не сказано о том, что нужно совсем перестать есть. Души нуждаются в полном очищении. Глаза Анны заблестели. «Правда, для Бога нет ничего невозможного, поэтому я не сдамся, а только буду продолжать молиться и умолять его взять Пэта на небеса». «Но твое голодание — это для того, чтобы все получилось». «Никогда не слышала о столь нелепой и ужасной сделке», — сказала Лип. «Наш Отец Небесный не заключает сделок», — с осуждением произнесла Анна. «Он ничего мне не обещал». «Но, может быть, он проявит милосердие к Пэту и даже ко мне», — добавила она. «Тогда мы с Пэтом снова будем вместе, сестра и брат». В этом рассуждении была странная убедительность, какая-то иллюзорная логика, не лишенная смысла для девочки 11 лет. «Жизнь важнее всего», — уговаривала ее Лип. «Пэт подождет. Он ждет уже 9 месяцев, горя в гиене». Анна всхлипнула, но бледные щеки оставались сухими. Неужели у ребенка не осталось даже жидкости для слез? «Подумай, как будут горевать по тебе папа и мама», — все, что она смогла сказать. Неужели Розалин О'Доннелл не представляла себе, куда может привести это ужасное притворство? Лицо Анны дернулось. «Они знают, что нам с Пэтом будет хорошо наверху». Она поправила себя. «Если это в Божьей воле». «В сырой земле ты будешь вот где», — Лип стукнула каблуком по утрамбованному земляному полу. «Это всего лишь тело», — ответила девочка с ноткой презрения. «А душа?» — она дернула плечами. «Что? Что с ней происходит?» «Тело спадает, как старое пальто, а душа остается». Лип пришло в голову, что она единственный человек, который точно знает, что этот ребенок хочет умереть. Это давило на нее свинцовой тяжестью. «Твое тело, всякое тело — это чудо, чудо созидания». Лип пыталась подыскать нужные слова, хотя этот язык был для нее чужим. Нет смысла разговаривать об удовольствии и счастье с этой маленькой фанатичкой, только о долге. Как это сказал тогда Берн, в тот день, когда ты впервые открыла глаза, Анна, Бог попросил только об одном, чтобы ты жила. Анна взглянула на Лип. Я видела мертворожденных младенцев, других, страдающих неделями и месяцами, пока хватало сил бороться. Продолжила Лип срывающимся голосом. И никто не знает, почему. Его промысел, прошептала Анна. «Хорошо, но пусть он сделает так, чтобы ты выжила». Лип вспомнила широкую общую могилу жертв голода на кладбище. Сотни тысяч, может быть, миллионы твоих соотечественников умерли от голода, когда ты была совсем крошкой. Это значит, твоя священная обязанность — выжить, дышать, принимать пищу, как все мы, выполнять каждодневную работу выживания». В ответ она видела лишь еле заметное движение челюсти девочки, говорящей «нет», «всегда нет». На Лип навалилась огромная усталость. Выпив полстакана воды, она села и уставилась в пространство. В 8 часов вечера, когда Малахия О'Доннелл пришел пожелать дочери спокойной ночи, та крепко спала. Он неловко потоптался на месте. Лип с великим усилием поднялась и остановила его, когда он направился к двери. «Должна сказать вам, мистер О'Доннелл», — прошептала она. «Вашей дочери недолго осталось». В его глазах промелькнул ужас. «Доктор сказал...» «Он ошибается. У нее учащенное сердцебиение, температура падает, а легкие наполняются жидкостью». «Крошка моя...» Малахия О'Доннелл вперил взгляд в маленькое тело, едва обозначившееся под одеялом. Лип так и подмывала выплюснуть на него всю историю с Манной, но негоже было вставать между мужем и женой, да и рискованно, ибо как мог воспринять Малахия слова англичанки против Розалин? Если Китти была разгневана обвинением Лип, того же можно ждать и от Малахии. В конце концов, у Лип нет твердых доказательств. Она не сможет разбудить Анну и принудить ее повторить историю отцу. К тому же Лип сильно сомневалась, что от этого будет толк. Нет, сейчас имеет значение не правда, а что будет с Анной. Малахия должен увидеть сам, ему надо рассказать лишь то, что способно пробудить в нем заботливого отца. «Анна хочет умереть», — сказала Лип, — «в надежде, что вызволит вашего сына из чистилища». «Что?» — с ужасом спросил он. «В качестве своего рода обмена», — пояснила Лип. «Правильно ли она преподносит эту кошмарную историю? Жертвы». «Храни нас Господь», — пробормотал Малахия. «Когда она проснется, скажите ей, что она заблуждается». О'Доннелл закрыл лицо большой ладонью. Слов было не разобрать. «Прошу прощения. Наверняка не стоит ей этого говорить». «Не будьте смешным, она ребенок», — возразила Лип. «Ваш ребенок». «Она вдвое умнее меня», — сказал Малахия. «Не знаю, откуда она такая взялась». «Что ж, если не будете быстро действовать, вы ее потеряете». «Будьте с ней построже, ведь вы ее отец». «Всего лишь земной», — мрачно произнес Малахия. «Она послушает только его», — добавил он, дернув головой. В дверях появилась монахиня. 9 часов. «Добрый вечер, миссис Райт». Оставив Лип в замешательстве, Малахия поспешно вышел. «Ох уж эти люди». Уже надев накидку, Лип вспомнила о злосчастном собрании. «Сегодня я намерена обратиться к комитету», — напомнила она сестре Майкл. Кивок. Монахиня не привела с собой никого на подмену, и Лип поняла, что она твердо решила не приходить на собрание. «Пар от кастрюли с горячей водой может облегчить Анне дыхание», — выходя, сказала Лип. Она ждала у себя в комнате, чувствуя, как сводит живот. Не просто нервозность при мысли о том, как без приглашения явится на собрание своих нанимателей, но и страшная неуверенность. Если Лип убедит комитет в том, что цель надзора достигнута, расскажет им все про трюк с Манной, тогда они, поблагодарив, сразу отпустят ее. В этом случае она вряд ли сможет попрощаться с Анной перед отъездом в Англию. Вспомнив свой госпиталь, Лип почему-то была не в состоянии вообразить, что вернется к прежней жизни. «Личные потери в счет не идут», — говорила она себе. «Каждой сиделке так или иначе приходится прощаться с очередным пациентом. Но что станется с Анной? К Кто будет за ней ухаживать и заставит ли ее кто-нибудь или что-нибудь отказаться от своего обреченного поста? Ирония ситуации состояла в том, что до сих пор ей не удалось уговорить девочку съесть хотя бы крошку. Но Лип была убеждена, что только она одна сможет это сделать. Неужели ее самоуверенность граничит с манией? «Бездействие – величайший грех», – так сказал Берн по поводу своих репортажей о голоде. Лип посмотрела на часы. 10:45. Комитет должен уже собраться, даже если ирландцы всегда опаздывают. Встав, она поправила серую униформу и пригладила волосы. Подождав за дверями задней комнаты, Лип вскоре услышала знакомые голоса – доктора и священника. Она постучала в дверь. Ответа не последовало. Может быть, ее не услышали? Ей послышался женский голос. А может, на собрании все-таки пришла сестра Майкл? Лип вошла, и первой, кого она увидела, была Розалин О'Доннелл. Их глаза встретились. За спиной жены — Малахия. Оба были ошарашены появлением сиделки. Лип кусала губы, она не ожидала, что здесь будут родители. За импровизированным столом, составленным из трех высоких табуретов, председательствовал низенький, длинноносый мужчина в старом парчевом камзоле, который сидел на стуле с резной спинкой. «Сэр Отуэй Блэкетт», — догадалась Лип. Судя по его манере держаться, отставной офицер. На столе она заметила «Айриш Таймс». Похоже, они обсуждали статью Берна. «Кто это?» — спросил сэр Отуэй. «Английская сиделка. Пришла без приглашения», — ответил высокий Джон Флинн, сидевший на соседнем стуле. «Это закрытое собрание, миссис Райт», — сказал доктор Макбрерти. Мистер Райан, владелец гостиницы, мотнул головой, как бы намекая Лип, чтобы шла к себе наверх. Незнакомым для нее был только мужчина с засаленными волосами, должно быть, О'Флаерти, школьный учитель, он же каменщик. Лип переводила взгляд с лица на лицо, не желая, чтобы ее запугали. Она начнет с веских доводов, занесенных в ее книжку. «Джентльмены, прошу прощения, полагаю, вам следует узнать последние новости о здоровье Анны О'Доннелл». «Какие новости?» — с издевкой спросила Розалин О'Доннелл. «Полчаса назад я вышла из дома, она мирно спала». «Я уже представил свой отчет, миссис Райт», — строго произнес доктор Макбрерти. «Вы доложили комитету?» — обратилась к нему Лип, — «что Анна сильно распухла от водянки и не может ходить. Она ослабла, все время мерзнет, и у нее выпадают зубы». Лип пролистала свои записи, чтобы показать присутствующим, что у нее все зафиксировано. Пульс у девочки с каждым часом учащается, легкие наполняются водой, о чем свидетельствует характерный хрип, кожа покрыта коростой и синяками, а волосы вылезают клочьями, как у старой. С опозданием Лип заметила, что сэр Отуэй поднял ладонь, пытаясь остановить ее. «Мы учтем ваши соображения, мэм».